Дорогие друзья, благодарение Богу за возможность, дарованную нам, иметь снова общение друг с другом и особенно с Господом через Его Слово. Анисим приобретает свое имя. Так мы озаглавили прошлую беседу. Было сказано, что имя Анисим значит «полезный», и что только после общения с апостолом, когда он принял Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, стал воистину полезным. Два факта говорят об этом. Первый факт – его измененное внутреннее состояние. Он уже не раб греха, но раб Божий, о чем ясно свидетельствует стих 16, послание к Филимону. И второй факт, связанный с приобретением имени, это то, что состояние Анисима вечное, ибо оно дарованное от Бога, как и сказано в стихе 15. Ибо, может быть, он для того отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Сегодня, по милости Божьей, продолжим изучение послания к Филимону. И я думаю, будет уместным обратить наше внимание на стих 15, который я еще раз прочитаю. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. В связи с тем, что Анисим, чье имя означает «полезный», приобретает свое имя, ибо становится воистину полезным, только тогда, когда Господь спас его от власти греха, апостол в этом стихе раскрывает пред нами три истины, связанные со спасением. Первая истина, которую мы видим здесь, это план промышления Божия. Вполне возможно, что у Филимона могло не выходить из головы. Анисим бежал, крайнего достиг предела в преступлениях рабских. Как на него положиться? Отгоняя такой помысел, апостол возводит этот случай к планам промышления Божия, опираясь на добрые последствия бега. Он как бы говорит Филимону: «Сколько времени он жил у тебя, христианина, со всем семейством, но несмотря на то, что постоянно вращался среди христиан, все оставался врагом Божьим. Может быть, лежавшие на нем дела не давали ему времени подумать об этом? Бегство потрясло его, но вместе дало свободу обдумать свое положение и взыскать убежище для успокоения своего духа. И он обрел его там, где обретают его все обремененные и труждающиеся в Господе Спасителе. Итак, ты не смотри на это бегство, как на преступление, не говори: бежал Анисим, а только отлучился от тебя, чтобы восхитить то благо, которые ты желаешь всякому восхитить». Да, Анисим, благодаря этому стечению обстоятельств, приходит к Господу. Бог использует разные способы, чтобы проговорить человеку, ставит его в разные обстоятельства, дает ему разные переживания, водит разными путями. Все это лежит в плане промышления Божия, сущность которого – дать спасение человеку. Об этом мы читаем в книге Иова 33:14-20. Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. И вполне допустимо, что Анисим, анализируя все то, что с ним произошло и при каких обстоятельствах, мог воскликнуть вместе с апостолом Павлом: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! как непостижимы судьбы его и неследимы пути его. Римлянам 11:33. В стихе 15, кроме плана промышления Божия, видим еще одну истину, а именно доброту или блаженство этого плана. Выражение стиха 15 «принять его навсегда» и не как-либо, но как «брата возлюбленного», стих 16, ясно свидетельствует о благом плане Божьем. С человеческой точки зрения Анисим совершил зло, оставив хозяина и, как некоторые предполагают, даже обворовал его. Но апостол видит здесь нечто другое. Он не говорит здесь, что Анисим убежал, но отлучился по предведению Божью, как допускает апостол, чтобы приобрести благо, то есть стать христианином. Иоанн Златоуст по этому поводу говорит следующее. «Хорошо сказал, может быть, чтоб господин уступил от той мысли, что Анисим убежал со злым умыслом внушая. Полно, так ли? Может быть, иначе это случилось?» Возбуждает у него сомнение в правости своей о бегстве раба. Не сказал «ради сего убежал», но «ради сего отлучился». Также не сказал «сам отлучил себя», но «был разлучен». То есть не его устроение дела есть это разлучение. Так и Иосиф, оправдывая братьев, говорил. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Бытие 45:5. Так и здесь это событие с Анисимом говорит о благом плане Божьем. Ибо все его планы благие и дары совершенные, как и написано. Всякое доброе даяние и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Анисим, став христианином, спешит к своему хозяину. Он будто поручение данное исполняет. Чье поручение? Промыслительное Божье устроение. Таким путем судит Бог спасти раба своего. Кроме этих двух истин, стих 15 говорит нам и о третьей истине. Результат плана Божьего промышления. Этот план не только добр, но и, как сказано, вечен. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Анисим был раб, а возвращается к Филимону братом в Господе. Рабство земное есть временное и случайное между людьми отношения. А братство в Господе есть союз вечный, союз живой и нерасторжимый. Апостол Павел как бы говорит, «Пока оба вы в Господе, ничто, ни во времени, ни в вечности, разлучить вас друг с другом не может». И вышло таким образом, что он, то есть Анисим, разлучился с тобою на час, чтобы вовеки быть с тобою неразлучным. Временные взаимоотношения раб-господин окончены. Начинаются новые, несравненно лучшие, которые имеют место в жизни на этой земле и которые продолжаются в вечности по обещанию Божью. 1 Тимофею 4:8 апостол Павел говорит следующее. «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». И об этом обетовании говорит апостол в 15 стихе послания к Филимону. Уместно заметить то, что предание говорит. Предание повествует о том, что Филимон отпустил Анисима на волю, каноны апостолов, и позже, при Трояне, он был замучен в Риме. В этом же стихе 15 апостол показывает глубину контраста в двух выражениях, а именно – «на время отлучился» и «принять его навсегда». Первое выражение говорит о временном, земном, несовершенном. Второе выражение «принять его навсегда» говорит о постоянном, вечном. Богатство вечного именно подчеркнуто здесь апостолом при сравнении с земным проходящим. То, что Анисим отлучился на время, это потеря. Но большее приобретение получает Филимон, возвратившимся Анисиме, так как то благо, которое приобрел Анисим, радостно и Филимону. Ибо он тоже радуется, когда смотрит на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечное. 2 Коринфянам, 4 глава, 18 стих. Итак, по благодати Божьей, беглый раб Анисим, чье имя означает «быть полезным», в действительности был бесполезным до своего побега, приобретает свое имя, став полезным в полном смысле этого слова, ибо он в Господе, а кто в Господе, тот новая тварь.